Я по ним уже соскучилась, говорю. Притом чистую правду. «Чего от тебя и ждать?» — говорит он и выпивает. «А тогда с чего?» «Потом расскажу», — говорю и встаю. Он ухватил меня за руку и говорит: «Нет, ты сейчас ответь, Долорес. Ты знаешь, я не люблю, когда ты себе лишнее позволяешь». Поглядела я на него сверху вниз и говорю: «Убери-ка руку. Не то как бы бутылка этого дорогого пойла не разбилась об твою башку. Драться я с тобой не хочу, Джо, а сегодня и подавно. У меня есть отличное салями, швейцарский сыр и вафельки». «Вафельки», — повторяет он, — «это надо же! Ладно, я приготовлю для нас канапе не хуже тех, какие верены гости получат на принцессе». «От всяких таких выдумок у меня живот пучит», — говорит он. «Обойдусь без твоих, как на пне. Сделай мне лучше хороший бутерброд». «Ладно», — отвечаю, — «бутерброд так бутерброд». А он к проливу повернулся и смотрит, может, потому что я принцессу помянула. Нижнюю губу выпятил злобно так. А лодок там еще прибавилось, и, гляжу, небо над ними вроде бы посветлело. «Поглядеть на них», — бормочет этим своим язвительным голосом, который его младший сын приноровился изображать. «Что произойдет-то? Солнце, вроде грозовая туча закроет, и все, а они там штаны наложить готовы. Хоть бы дождь пошел, чтобы утопил и зазнайку суку, на которой ты работаешь, и их всех в придачу». «Вот это мой Джо, — говорю, — всегда веселый, всегда добрый». Он оглянулся на меня, а сам бутылку к груди прижимает, будто медведь соты. «Чего ты, черт дери, болтаешь, а?» «Ничего», — отвечаю. «Сейчас пойду едой займусь. Тебе бутерброд, а мне парочку канапе. Потом посидим, выпьем, затмение поглядим. Вера нам подарила пару очков и видеоскопов. А когда оно кончится, я тебе объясню, почему я сегодня такая счастливая. Это сюрприз». «Я говенных сюрпризов не люблю», — говорит он. «Знаю, что не любишь, Джо», — отвечаю.